Нельзя забывать и о том, что, если эта история с вашим сыном, правда, то остается открытым вопрос о том, как ты потеряла свою память. Мы с Риваем синхронно вздрогнули на словосочетании «ваш сын», быстро переглянувшись. Не знаю, поверил ли он мне или до сих пор считал это бредом, но, я все это время думал о Нике только как о моем сыне, выбросив из головы, что у него все еще есть отец. Пусть даже тот и не хотел этого ребенка, это вызывало странные ощущения, глухую тоску и щемящую нежность по отношению к сыну. Передернув плечами, Ривай хрипло произнес: «Давайте лучше решать, как нам выманить этих свиней и незаметно доставить сюда». Ханджи озадаченно нахмурилась. «Мне же в голову пришла самоубийственная затея, ведь малейшая оплошность, незначительная ошибка, и я могла никогда больше не увидеть своего сына. У меня не было времени сомневаться. Ривай был прав, упустим мы их сейчас, все будет кончено. Такие шансы дважды не выпадают. Может, словим на живца?» Дрожащим голосом выдохнула я, смотря на свои руки и буквально чувствуя, как их взгляды синхронно скрещиваются на мне. «Ты предлагаешь себя?» – осторожно спросила Ханджи, и я быстро кивнула. «Даже не думай, об этом не может быть и речи», – отрезал Ривай, столь сильно вцепившись в края своей чашки, что она треснула под его пальцами, разламываясь на крупные осколки. «Мало тебе приключений на задницу, не хватает острых ощущений, обращайся, я организую». Молча достав платок и лечебную мазь из сумки, которую завела привычку всегда носить с собой, я потянулась к его раненой ладони, вытаскивая из нее осколок. Несмотря на злость, сочившуюся в каждом сказанном слове, Ривай не стал противиться моим действиям. Это живо напомнило мне, как иногда, когда он бывал изредка ранен при вылазках, я точно так же обрабатывала его раны, а он с подозрением внимательно следил за моими действиями, бормоча себе под нос, что безопаснее было обратиться к Данхилю, на что всегда получал от меня сердитые тычки в бок. «Он прав, Роза, это слишком опасно», — внезапно согласилась с ним Ханджи. «Ты не солдат, ты не должна подвергать себя такой опасности». «О, да, давайте теперь упустим такой шанс», — недовольно иронично процедила я, закончив с перевязкой. «Моя безопасность же важнее всего». Я уже хотела убрать руку, но Ривай перехватил мою ладонь, крепко сжав в своих холодных пальцах мою кисть. «Мы придумаем что-нибудь еще. У нас нет на это времени», — возразила я, ответно сжимая его ладони и умоляюще смотря в его серые, сердитые глаза. «С каких пор ты ставишь чужую безопасность превыше долга? Я уже не раз проходила через херню и похуже. На этот раз все будет куда безопаснее, ведь вы будете прикрывать меня. Если что-то пойдет не так, вы всегда сможете вытащить меня. Пожалуйста, Ривай, мы не можем упускать такой шанс». Он молча слушал меня, взвешивая каждое слово. Я видела, как в нем борется нежелание втягивать меня в это с возможностью, которую мы не имели права упускать. Воздух между нами наэлектризовался, сгустился, и я внезапно почувствовала самыми кончиками пальцев, сколь учащенный у него пульс. Мгновение спустя по чуть расширившимся глазам я поняла, что это же осознал и сам Ривай. Цыкнув сквозь зубы, он отнял руку и проговорил: «Ты будешь четко следовать плану. Если в твою дурную голову взбредет заняться самодеятельностью и начать импровизировать, я сам лично с удовольствием потом выбью из твоей башки всю дурь». Я победно улыбнулась, решив пропустить мимо ушей его угрозы. «Не дура, сама понимаю, чем мне может грозить подобная самодеятельность. Я буду рядом. Я согласен на это, только если я сам буду прикрывать тебя. Возражений не имею», — подняла ладони вверх я, всем своим видом демонстрируя полное согласие со всеми его условиями. Ханджи довольно захихикала, но тут же обеспокоенно нахмурилась. «Надо будет, чтобы ты показалась им, попалась на глаза, но это должно быть в людном месте, и ты ни в коем случае не должна дать им понять, что тебя кто-то прикрывает. Стоит им заподозрить, что ты не одна, и мы все окажемся в заднице». «Верно мыслишь, очкастая», — хмыкнул Ривай. Он успел собрать и выбросить все осколки и теперь тщательно натирал стол. «Они не посмеют напасть на тебя в людном месте. Население Траста и так недовольно, а нападение на женщину посреди белого дня при стольких свидетелях лишь поднимет народные волнения на новый уровень. Твои пытки и попытка убийства ничем не были аргументированы. Ты не преступница, тебя разыскивали лишь для дачи показаний о том деле с работорговцами, но никак не для казни. Даже если учитывать, что твой тогдашний побег смотрелся крайне подозрительно, тебя не судили. Напав на мирно прогуливающуюся женщину в людном месте, они лишь скомпрометируют себя и власть. К тому же, этим ослам для начала еще придется убедиться, что ты действительно та самая Роза Закариус. Еще они не побегут докладывать, потому что твой побег выльется в их огромный косяк. Хоть сбежать тебе тогда помог кто-то другой, это ошибка их всех. Не думаю, что их начальство будет разбираться, прежде чем решить, чьи головы должны полететь. Прикончить сразу же всех причастных к тому случаю, чтобы наверняка избавиться от предателя и свидетелей, добавила Ханджи. Я нахмурилась и тихо спросила, а если они все же решат сразу напасть на меня, задержать, что тогда делать? Для этого я и буду тебя прикрывать, дернул уголками губ в намеке на улыбку Ривой. Как мы и договорились, вечером того же дня я зашла в таверну, в которой находились наши цели, прошла прямиком к барной стойке и заказала себе ужин и кружку пива. Наблюдатели из отряда Ханджи, все это время шпионившие за Ральфом и Сейнсом, доложили, что эти двое каждый вечер бухают в этой таверне, и мы решили, что лучше всего будет привлечь внимание к себе именно там. Ривай зашел в помещение через 15 минут после меня и уселся куда-то вглубь, в какой-то темный угол. А свои цели я приметила прямо напротив бара на расстоянии 20 шагов за столиком у окна. К сожалению, они оба пропустили мое появление, так как не обращали на приходящих-уходящих людей никакого внимания. Я медленно поглощала пирог на ужин, запивая исполинских размеров кружкой пива, а эти придурки до сих пор не удосужились оглядеть зал и заметить меня. Что это за члены армии, черт возьми, не мониторящие окружающую обстановку? Надо было что-то придумать. Мне вспомнились слова Ривая о запрете на импровизацию. Искоса глянув в тот угол, где, сгорбившись, сидела невысокая фигура, закутанная в черный плащ, я тяжко вздохнула и решила действовать. Взять кружку, совершенно случайно не удержать ее в руках, расплескать на себя и соседа все пиво и под конец с громким вскриком выронить кружку на пол. Занавес. Звон разбитого стекла вкупе с громкой руганью облитого мной соседа моментально разнесся по всей таверне, привлекая к нам внимание всех, кто находился в помещении. «Ох, прошу прощения», — всплеснула руками я. «Я такая неловкая. Давайте, я куплю вам что-нибудь выпить в качестве извинения за свою неуклюжесть». Верзила сосед глянул на меня, как на полную идиотку, но возражать против халявного бухла не стал, решив, что получить выпивку за мой счет куда выгоднее, чем просто врезать мне по башке. «Кружка пива устроит?» — мило улыбнулась я. «Две», — с напором велел он, выразительно поигрывая мускулами. Тяжко вздохнув, я промямлила бармену. «Две, так две, налейте ему за мой счет, пожалуйста, хорошо хоть, не бочку стребовал, о, и стоимость разбитого я тоже компенсирую, не волнуйтесь». Гул, вызванный происшествием, немного приутих, внимание к моей персоне ослабло, и я мысленно попросила Ривая войти в мое положение и не слишком ругать за весь этот бедлам. Оставалось проверить, узнали ли меня мои старые друзья. Как бы невзначай оглядев весь зал, я задержала взгляд на Ральфе с Сейнсом, неверяще пялящихся на меня. Стоило лишь взглянуть на их лица, как становилось понятно, сомневаются. Нужно было лишить их любых сомнений и заставить выйти отсюда вслед за мной. Шокированно округлив глаза, я подскочила с места, имитируя испуг, и, быстро кинув мешочек денег на барную стойку, выбежала из таверны. Как и ожидалось, эти идиоты заглотили наживку, тут же кинувшись вслед за мной. На улице было немноголюдно, но даже эти немногие свидетели, как мы и надеялись, мешали Ральфу с Сейнсом прямо здесь напасть на меня, ведь они даже не удосужились снять свою форму перед тем, как идти бухать в таверну. Я целенаправленно шла в сторону заброшенных после нападения титанов складов, изредка нервно оглядываясь и проверяя, не отстали ли мои преследователи. Существовала опасность, что один последует за мной, в то время как второй побежит докладывать начальству. Слава богу, эти идиоты так сильно растерялись и удивились моему внезапному воскрешению из мертвых, что не подумали о такой возможности. Ну, или в их пьяные головушки это не пришло. Дорога казалась мне бесконечной, хотя на самом деле я шла от силы минут 10 быстрым шагом. Последние прохожие кончились минуту назад, когда я свернула на дорогу, ведущую к складам. Судя по тому, что мужчины прибавили темпа, они также успели заметить, что здесь людей и случайных зевак уже не наблюдается. В очередной раз быстро глянув через плечо, я плюнула на все и побежала, а они, естественно, бросились бежать за мной вслед. До нужного склада было рукой подать. Я уже видела его распахнутые двери. Хоть я и понимала, что, даже если они догонят меня прежде, чем я успею попасть внутрь, мне все равно ничего не грозит. Попадаться им в руки все равно не хотелось. Видимо, удача в кои веки была на моей стороне, так как я едва-едва успела влететь в двери склада буквально за мгновение до того, как вытянутая рука Сэнса вцепилась в воротник моей рубашки. «Так-так-так, и куда это мы так спешим, а?» – прохрипел Ральф, прерываясь из-за тяжелого после бега дыхания. «Не знаю, как ты выжила, но, уж поверь, сегодня тебя ничто не спасет, я все выпытаю из тебя, сучка», – прокаркал Сэнс, делая шаг в мою сторону. Я прерывисто вздыхала, пытаясь отдышаться. Забег дался мне нелегко. Все же, я не очень-то следила за своей физподготовкой, но мне отвечать и не следовало. За меня это сделала Ханджи, появившаяся с Маблитом и еще парой своих ребят из-за коробок. «Господа полицейские, какая встреча!» Завидев ее, мужчины испуганно попятились, медленно осознавая, что попали в ловушку. А Ханджи буквально пела, скались в кровожадной усмешке. «Я к вам с приветом от нашего общего друга пастора Ника. Вы, жалкие отбросы, вы хоть понимаете, чем вам все это грозит? Вас всех вздернут на виселице за измену», — выкрикнул Сейнс, медленно отступая назад. Вот только двери тоже были перекрыты. «Кого ты там собирался запытать до смерти, а, Сейнс, не повторишь?» «Я плохо расслышал», — угрожающе спокойно проговорил Ривай, беззвучно закрывая за собой дверь склада. Ублюдки заметно побледнели, стоило им увидеть капрала. «Правильно, все знают, кого следует бояться в первую очередь». Я облегченно сползла на землю и пустила короткий, нервный смешок. Наш сшитый белыми нитками, наспех придуманный план каким-то чудом сработал. Теперь я могу расслабиться. Глава 47. Это было странно и страшно. Адреналин успел выветриться из крови, пока мы были в дороге к нашему временному убежищу. И теперь меня внезапно начало нехило трясти. Я всю дорогу медленно осознавала, что совсем разные вещи: хотеть отомстить и на самом деле пытать человека. Тошнота подкатывала к горлу, стоило вспомнить, как пытали меня саму, или как Кен не пытал незнакомую мне девушку просто для того, чтобы сделать ее похожей на меня. Ребятишки из отряда Ривая испуганно замерли за столом в столовой, с опаской наблюдая за тем, как Ханджи со своим отрядом спускают пойманных нами бессознательных мужчин в подвалы. Да, Рива их приложил от души, до сих пор не очнулись. Я замерла у входа в подвал, почему-то не решаясь спуститься вниз. Паника усилилась, яркими красками освежая в памяти давно пережитый ужас. Я наивно думала, что давно с этим справилась. Пальцы свело судорогой от фантомных болей, и со мной произошло то, чего не случалось уже много лет. Прислонившись к стене, я слабо сползла по ней и начала задыхаться. «Эй, с вами все в порядке?» Кто-то затряс меня за плечо, но мутная пелена перед глазами помешала разглядеть, кто это был. «Быстрее, зовите капрала, ей плохо», — выкрикнул тот же голос, и на этот раз я смогла узнать Ирена. Ребятня паниковала похлеще меня, мне захотелось успокоить их, но я не смогла выдавить и слова, лишь хрипло втягивая еле проходящий воздух. Я не видела ничего, лишь слышала шум, грохот и крики и медленно угасала, борясь за каждый глоток кислорода. Знакомые, родные руки обхватили меня за плечи, сильные, шершавые пальцы надавили на щеки, насильно разжимая мою челюсть. Я ощутила горячее дыхание на своих похолодевших губах и услышала еле уловимый в окружающем шуме, но такой четкий шепот: «Тише, давай, дыши», — и это было единственным, что помогло мне держаться в сознании. Ривай прижался к моему рту, насильно проталкивая воздух в мои легкие, вынуждал меня дышать так же, как делал это много лет назад, и я вновь училась каждому глотку кислорода, цепляясь за его плечи ослабевшими, дрожащими пальцами. Его обветренные губы возрождали во мне жизнь, и я держалась за него, боясь потерять внезапно обретенную почву под ногами. Прошло по меньшей мере 10 минут, прежде чем я смогла окончательно прийти в себя и перестать задыхаться, осознавая, что вот он, здесь, сейчас, моя единственная опора в этом сумасшедшем мире, всегда поддерживавшая во мне жизнь. «Она в порядке?» — донесся до меня обеспокоенный возглас Рена. «Что это было, капрал?» — спросил Жан. «Кажется, я не хотела их видеть. Я вновь была слаба, вновь показала всем свою никчемность. Вот они, вчерашние кадеты, глотнувшие горя солдаты, и вновь единственный расклеившийся человек — я». Прикрыв глаза, я покрепче сжала плечи Ревая и с трудом выдохнула. «Забери меня отсюда!» Тяжко вздохнув, он поднял меня на руки, и я тут же спрятала лицо на изгибе его шеи. «Расходитесь!» — холодно бросил детишкам Ревай, вынося меня из душных, давящих стен старого домика. Он не стал отходить далеко, лишь дошел до ближайшего дерева и сел под ним, облокачиваясь о широкий ствол и устраивая меня на своих коленях. Я смогла вдохнуть полной грудью, жадно глотая свежий воздух. Прохладный ночной ветер остужал, помогая быстрее прийти в чувство. Мне стало стыдно за устроенную сцену. У нас не было времени на мои капризы и закидоны, но черт возьми, это было так страшно. Вновь вспоминать о пережитом ужасе в том злополучном подвале, о пытках, об ожидании, казалось, неминуемой смерти. В тот раз я была слишком сильно уверена, что меня некому спасти, ведь никто не знал, где я. Если бы капитан Аккерман не решил вдруг помочь мне, судорожно вздохнув, я прошептала: «Прости, опять от меня неприятности». «Дурные воспоминания», полувопросительно, полуутвердительно произнес Ревай, и мне хватило сил лишь на то, чтобы кивнуть. Он крепче сжал меня в объятиях, выдыхая в мои волосы: «Тогда меня не было рядом, чтобы вытащить тебя. Если подумать, то я косвенно виноват. Не сбеги ты тогда, не случилось бы всей этой хуйни». Я вяло фыркнула на это. «Ну да, меня бы не пытали, если бы он не изнасиловал меня. Ха-ха, весьма слабое утешение. Если это вообще можно счесть утешением. У меня давно не было приступов. Да и, вообще, казалось, что я разучилась паниковать». И тут вдруг я передернула плечами, поджимая ноги. «Невозможно отказаться от страха или разучиться паниковать», спокойно отозвался Ревай, и я даже отстранилась от него, пораженно вылупившись на него. «Да неужели, хочешь сказать, что и ты чего-то боишься и паникуешь?» Неверяще спросила я и с усмешкой добавила: «Ну, кроме признания факта своего отцовства и принятия на себя ответственности». Раздраженно цокнув, Ревай сдали ехидство ответил: «Разумеется, боюсь. Каждый раз боюсь, представляя, что ты можешь натворить, стоит оставить тебя одну». Я со смешком стукнула его по плечу, а он продолжил: «Эй, я еще даже не сказал про приступы паники, что накатывают на меня каждый раз, когда ты берешься меня лечить». Я сердито поджала губы и заколотила по его груди, бормоча под нос проклятия и обещания никогда больше его не лечить и оставить подыхать от ран, если он будет когда-нибудь захлебываться кровью и молить меня о помощи. Страх улегся в груди, паника незаметно отступила, и я даже не успела заметить, в какой момент расслабилась. Ревай вновь спас меня, помог мне, и я почти задохнулась от силы нахлынувших чувств. Захотелось послать все к чертям, обнять его, попытаться вернуть наш старый, уютный мирок, в котором мы жили первые несколько месяцев наших слишком быстро сломавшихся отношений. Вот только было одно значительное «но». Заглянув в его потеплевшие глаза, чтобы не упустить ни одной эмоции, я быстро спросила: «Насчет отцовства что ты будешь делать, если мои слова подтвердятся, если сейчас ты услышишь от этих ублюдков, что я говорила правду?» Ревай моментально помрачнел. Тень легла на его такое родное, уставшее лицо. Нахмурившись, он выдержал долгую паузу, собираясь с мыслями, и медленно произнес: «Я давно, я верю тебе». Мое лицо озарилось счастливой улыбкой. Вот только Ревай лишь еще сильнее свел брови, отводя взгляд. «Я уже говорил тебе, мне не нужны дети». Эти слова быстро спустили меня с небес на землю. Я машинально крепче сжала его плечи, требуя продолжения. «Я могу подохнуть в любой момент. Нас вот-вот объявят вне закона и откроют охоту на весь разведотряд. Мы затеяли слишком опасное дело, и не факт, что я выживу в этом перевороте. Какой из меня отец? Всю жизнь я умел лишь убивать и сражаться. У меня нет ни крыши над головой, ни возможности ее приобрести. Мне не нужен этот ребенок». «Я поняла твою мысль», — оборвала его я, кусая губу и отворачиваясь. «Все было предельно просто. У меня у самой не было собственного дома, я сама не так давно задумывалась о том, где и как воспитывать сына, когда смогу найти его. И если мне еще могли помочь Мати или Данхил, вряд ли они отказались бы приютить нас с Ником, то Ревай, он бы не принял такой милостыни. Какому мужчине было бы приятно жить в чужом доме на птичьих правах у людей, которые ненавидят его? А Данхиль с Матеем его именно ненавидели. Мне внезапно стало немного стыдно и жалко его. Это ударило бы по гордости любого мужчины. И еще тяжелее и неприятнее было признать неудобную правду вслух, У него не было своего жилья, и никогда на зарплату разведчика он не смог бы приобрести нам даже маленький домик. Ривай все так же смотрел куда-то в сторону, поджав губы. На его лице вновь застыла безэмоциональная маска, но в этот раз я видела под ней нечто большее, чем привычное безразличие. Ощутив иррациональный прилив нежности, я ласково провела ладонью по его груди, привлекая к себе внимание, и тепло улыбнулась ему. «Думаю, Мати или Данхиль согласятся приютить меня с Ником, как только я найду его», как бы между прочим пробормотала я. «Я помогу с его поисками», сказал Ривай, прижавшись лбом к моему лбу, «и помогу материально, но не проси меня играть в семью, я не смогу стать ему отцом». Прикрыв глаза, Ривай нехотя выдохнул сквозь зубы, «и не буду возражать, если ты найдешь кого-то, кто сможет принять его и стать для вас семьей». Всхлипнув, я уткнулась лицом в его плечо и тихо разрыдалась. Только что он просто спокойно дал мне добро на поиск другого мужчины и создание другой семьи, в очередной раз открыто признав, что никогда не сможет дать мне то, чего я все эти годы так отчаянно желала. Не сможет дать мне семью, стать ее частью. «Ненавижу этот мир», – просипела я, глотая горячие слезы. «Прости», – сказал Ривай, прижимая мою голову к себе и давая мне выплакаться. «Прости за то, что разрушил твою жизнь. Мне было хорошо с тобой, лучше, чем когда-либо в жизни. И это было больше, глубже, душевнее, больнее, чем все, что он мне когда-либо говорил». Спустя 20 минут после того разговора Ривая позвал обратно в дом неуверенно мявшийся метрах в трех от нас Маблит, которого послала Ханджи. Было видно, что ему крайне неуютно прерывать нас в явно неподходящий момент, но дело, что мы затеяли этой ночью, не терпело отлагательств. Оставив меня наедине с собой успокаиваться, Ривай пошел вслед за Маблитом, предложив мне присоединяться, если возникнет желание. Несмотря на внезапную паническую атаку, желание было. Умывшись водой из колодца, я наспех привела себя в порядок и прошла в дом, останавливаясь перед дверью в подвал. Малышня не решилась заговорить со мной, но смотрели все с болезненным любопытством. На их побледневших лицах причудливо переплелась смесь интереса и ужаса. Слабо улыбнувшись им, я быстро выдохнула и спустилась в злополучный подвал. Представшая перед глазами сцена моментально выкинула все посторонние мысли из моей многострадальной головы. Ривай методично выбивал дерьмо из привязанного к стулу сынса. Стоящий за ним Маблит крепко держал этот самый стул, не позволяя ему упасть на пол. А Ханджи нервно, взбудораженно перебирала приготовленные пыточные инструменты, разложенные перед ней на столе. Я сглотнула, подавляя накатившую тошноту. Мясницкий фартук на Ривае был весь пропитан кровью. «О, Роза! Пришла, наконец!» — воскликнула Ханджи, как-то резко, неестественно дергаясь в мою сторону. «Я слышала, тебе стало плохо, все хорошо, сейчас да», — вяло кивнула я, подходя к ней поближе и рассматривая инструменты для пыток. Сейнс за спиной выл дурным голосом, и мне внезапно невообразимо сильно захотелось быть причастной к его мучениям. Выдрать ублюдку ногти точно так же, как он когда-то выдирал их мне. Видимо, заметив что-то такое на моем лице, Ханджи коротко кивнула мне, вкладывая в мои руки щипцы. «Решила присоединиться?» — спокойно спросил Ривай, разворачиваясь ко мне. Я согласно дернула головой, не чувствуя в себе сил на то, чтобы открыть рот и заговорить. Хрустнув шеей, капрал вытер окровавленные руки о фартук и начал натягивать на руки длинные перчатки. Обратив внимание на то, что на Ханджи таких не было, я тоже решила обойтись без них. «Хочешь начать?» — предложил Ривай таким тоном, будто говорил о погоде. Я побледнела и быстро сглотнула, покрепче сжимая в руке щипцы. Заметив мою нерешительность, Ханджи похлопала меня по плечу и выдала: «Можем начать вместе. Я возьму на себя правую руку, а ты левую». «Постойте!» — прохрипел заметно запаниковавший Сейнс, тщетно дергаясь в чересчур крепких веревках. «Кто приступает к пыткам, даже ничего не спросив? Заткнись!» — заорала Ханджи, цепляя кончик пальца Сейнса этой чертовой хренью, похожей одновременно и на щипцы, и на плоскогубцы. «Я впервые пытаю человека». Меня вновь замутило, но также во мне с новой силой проснулось желание отомстить за все мои мучения. Ривай коротко хмыкнул, освобождая мне место рядом с нашей связанной жертвой. Содрать ноготь с первого раза у Ханджи не получилось, она вывернула ему верхнюю фалангу пальца под неестественным углом. Глядя на это, мне самой стало больно. Я поежилась. «Думаете, пытая меня, чего-то добьетесь?» — сипло, запинаясь, проговорил Сейнс. Я поняла, что дальше молчать нельзя. Какие бы вопросы ни хотела задать Ханджи, у меня была своя причина пытать этого ублюдка. «Где мой сын?» – резко спросила я, хватая Сейнса за воротник замусоленной, пропитанной потом рубашки. В нос ударил запах его крови. «Ты должен знать, где он?» «Так в этом все дело», – засмеялся Сейнс, со свистом пропуская воздух сквозь крепко стиснутые зубы. «Вы затеяли это из-за ребенка, тупая шлюха, ты хоть знаешь, кто мы такие? Не думай, что тебе удастся уйти живой на этот раз. Не знаю, как ты спаслась в тот раз, но обещаю, как только мы выберемся отсюда, я исправлю эту ошибку. Убью и тебя, и твоего щенка». Я хотела ударить его, но не успела. Меня внезапно опередил Ривай. Оттолкнув меня в сторону, он хорошенько заехал Сейнсу по носу и, приподняв его голову за волосы, безэмоционально сказал: «Да ты оптимист, я смотрю. Думаешь, тебе удастся выбраться отсюда? Думаешь, я позволю тебе уйти?» И эта спокойно констатированная угроза почему-то прозвучала в 100 раз страшней, чем наши с Ханджи обещания выдрать ему ногти. Успокоившись, я расправила плечи, кивком попросила Ривая освободить мне место, переборов отвращение, взяла Сейнса за мизинец и, примериваясь, усмехнулась. «Хаем, я тоже, между прочим, впервые пытаю человека. Как думаешь, мне удастся с первого раза заполучить твой ноготь? Или будет как у Ханджи, простенький вывих?» Как можно более беспечно пожала плечами, говорят, попытка, не пытка. Ривай приподнял брови, даже молчавший все это время Маблит пустил нервный смешок. «Ой, прости, забыла, у нас же тут как раз пытки. Роза», — пробормотала Ханджи, приподнимая очки, чтобы потереть глаза, — «у тебя ужасное чувство юмора, не хуже, чем у Ривая», — хмыкнула я и, приготовившись, дернула первый ноготь Сейнса. Он заорал так страшно, так громко, что у меня заложило уши. Крик этот был наполнен мучениями. Вот только когда так кричала я, он не остановился, и я не стала. Посмотрев на плоды своих трудов, я с отвращением поняла, что сорвала ноготь лишь наполовину. По моим пальцам потекла горячая кровь, я была не в силах оторвать взгляд от мяса, наполовину скрытого изломанным ногтем. «Перестаньте, ха, хватит, я все скажу, у-у», — взвыл Сейнс. Вот только я не хотела останавливаться. Взяв у Ривая нож, я просунула его кончик под оставшейся половиной ногтя и резко дернула вверх, сдирая остатки. Ханджи полубезумно захихикала, зачем-то поднимая с пола кусочки ногтей и складывая их на поднос. Обернувшись к Риваю, я получила от него удовлетворенный кивок. Взяв безымянный палец этого козла, я приготовилась лишить его еще одного ногтя. Ханджи с другой стороны приступила ко второй попытке снять ноготь с вывихнутого пальца. Адова долгая секунда, и на подносе лежат еще 2 ногтя. «А-а-ха-ха-а», — сорванным голосом прохрипел Сейнс. В нос ударил запах мочи. Я отшатнулась от него, с отвращением отмечая, что он от боли намочил свои штаны. «Он, мы следили за тем домом только полгода. Я не знаю, где твой сын. Хах, если его нет там, мы не можем помочь. Все же», — признался этот ублюдок. «Это тебе не поможет», — холодно отозвалась Ханджи, срывая ему следующий ноготь. «Это тебе за пастора Ника». Я отшатнулась от них, чувствуя, как подкашиваются колени. Меня пробрал истеричный смех. Щипцы выскользнули из ослабевших пальцев. Ривай вовремя подхватил меня под руку, отводя подальше. «Он ничего не знает, не знает». Нервно, рвано рассмеялась я. «Я ничего не узнала. Все было зря. Просто зря. Как мне найти Ника? Как мне теперь найти его?» Меня грубо встряхнули за плечи, пытаясь привести в себя. Я посмотрела на Ривая, пытаясь сдержать злые слезы разочарования. «Даже если он не знает, знает кто-то другой», — сказал Ривай, глядя мне в глаза таким серьезным, уверенным взглядом, что не оставлял ни капли сомнений в своих словах. «Мы найдем его, обещаю». Я дерганно кивнула, высвобождая руку. С моими эмоциями сегодня творилось черт знает что. Чуть что, сразу в слезы. «Хрень какая-то, выйди отсюда и успокойся. Мы здесь сами закончим», — потребовал капрал, отступая от меня и возвращаясь к Сейнсу. Решив последовать его совету, я тихо покинула пыточную. Я узнала все, что хотела. Тайны королевского двора, которые помогут разведчикам спастись, если их объявят вне закона, они смогут выпытать и без меня. Надеюсь, это того стоит. Иначе все мы будем в огромной заднице. За те 1.5 часа, что они пытали Сейнса, я успела успокоиться, умыться, переодеться и перекусить. Конечно, Под несмолкаемые вопли ублюдка есть было не так уж приятно, но мне помогали отвлечься шокированные взгляды ребятни, которым под такой аккомпанемент кусок явно в горло не лез. Моя гудящая голова наконец смогла начать анализировать произошедшее. Мы успешно словили полицейских, и я не совсем успешно допросила их. Про Ника эти козлы не знали ровным счетом ничего. Видимо, понаблюдав за домом Стивенсонов около полугода, они уверились в том, что избавились от меня, и прекратили слежку. Это вновь возвращало меня к тому, что я понятия не имела, где и с чего начинать свои поиски. Оставалось надеяться, что Кенни еще раз придет к Матию. Видимо, он что-то знал. Тяжко вздохнув, я вышла на воздух, на ходу дожевывая черствый хлеб. Стало смешно. Сейнс запытал стольких людей, а сам обделался от пары сорванных ногтей. Пидор. Теперь оставалось молиться, чтобы Ривайсхандджи смогли выбить из него тайны королевской семьи. Ведь это был единственный шанс для них всех хоть как-то оправдать всю ту кучу преступлений, что сейчас вешали на разведотряд. Разгром Стахесса при поимке какой-то там Энни им с рук, увы, не спустили. Если теперь припишут еще и убийство с заговором против власти, на них будут охотиться все остальные подразделения армии. Вполне возможно, что своими действиями и поисками правды Эрвин Ика разворошили пчелиный улей, сунув нос в крайне опасные дела. Мысли об Эрвине отозвались злостью напополам с болью. Было все еще обидно за его предательство. Черт бы его побрал, если бы он просто сказал мне о том, что я должна помочь Эдгару для общего дела, будто я бы отказалась. Тупой интриган, а он упертый сукин сын. Внезапно донесся до меня голос Ханджи, заставив подпрыгнуть на месте. Я и не заметила, как она оказалась за моей спиной. Обернувшись к ней, я похлопала по земле рядом с собой, приглашая ее присесть и перевести дух. Она все еще была запачкана кровью Сейнса. Тяжело рухнув рядом со мной, Ханджи протерла окровавленные пальцы грязным платком и стянула очки, устало прищуриваясь. «Не раскололся?» – обеспокоенно спросила я. «Нет», – покачала головой она и вдруг выругалась сквозь зубы. «Слишком много поставлено на кон, мы обязаны его разговорить. Надо отдать должное подонку, даже под пытками он остается верен королю. Вот только нам от подобной преданности никакого толка. Кто бы мог подумать, что у Сейнса все же есть яйца, раз он даже под пытками не выдает тайн своего короля». Поежившись от холода, я потерла предплечье, разгоняя кровь, и пробормотала: «Нам от этого не легче. Что теперь будет?» «А ничего не будет. Не узнаем тайны короля и стен, потеряем единственный козырь в борьбе с властью». Смех Ханджи звучал остро, непривычно, буквально резал слух. Обычно она смеялась, как сумасшедшие ученые из фильмов, восторженно, возбужденно, но не так резко, глухо, потеряно. Захотелось отвлечь ее, вот только ничего особо радостного не приходило на ум. Да и какая может быть радость с такой дерьмовой жизнью? Не успев удержать язык за зубами, я внезапно спросила первое, что пришло на ум: «А ты когда-нибудь любила, хотела семью?» И тут же замялась, боясь влезть туда, куда меня никто не пускал. Переведя на меня удивленный взгляд, Ханджи спросила: «С чего это ты вдруг?» Я пожала плечами, уже успев пожалеть 10 раз, что заговорила об этом. «Прости, это не мое дело и все такое. Ты можешь не отвечать, если не хочешь». «Нет, я отвечу. Это было слишком давно, и уже не имеет значения. Говорить об этом давно не больно», — слабо улыбнулась мне женщина. «Мы с ним учились вместе в кадетском корпусе. Он был старше меня на год, и знаешь, я не любила его, а он любил». «Вы были вместе?» — поинтересовалась я, подаваясь вперед. Ханджи начала срывать травинки, теребя их одеревеневшими пальцами. «Были. Он любил меня, а я была не против. Я не строила долгосрочных планов, а он мечтал о том, какая у нас будет семья. Его сожрали при первой же вылазке за стены. Я ничем не смогла ему помочь, не успела спасти. И знаешь, куда больше, чем его гибель, меня озаботили сами титаны. Я видела их впервые в жизни. Я была в ужасе, как и все новички. И мне страстно захотелось узнать, что они такое. За что умер мой несостоявшийся жених? За что умирали сотни разведчиков? Ты винишь себя?» — осторожно спросила я, накрывая ее ладонь своей. «Тогда винила. Сейчас уже нет», — проговорила Ханджи. И я поняла, о чем она. Ведь я сама первое время винила себя и за смерть Карин, и за ее брата с женихом, и за Дмитри. А потом поняла и приняла тот факт, что это от меня не зависело. Ведь я ничем не могла помочь. Видимо, так же было и с Ханджи. «А знаешь, Ривай не хочет семью, Внезапно для нас обеих призналась я. Подруга удивленно воззрилась на меня и медленно спросила. «Ну это не удивительно, конечно. Это он тебе сказал?» Я кивнула. «Сказал. Прямым текстом». Сердитая усмешка сама наползла на губы. «Да, ему не нужен сын, не нужна семья. И я даже понимаю его отчасти. Этот сумасшедший мир не предназначен для того, чтобы спокойно растить детей. Но ведь как-то другие их растят, именно. Как-то же вырастили его самого». Воскликнула Ханджи и тут же хлопнула себя по губам, нервно рассмеявшись. «Да, это был плохой пример». Я весело рассмеялась, хотя ситуация к веселью явно не располагала. «Да уж, менее плохой пример еще надо постараться придумать». Махнув рукой, я продолжила. «У него нет жилья, своей крыши над головой, и вряд ли он сможет в ближайшем будущем себе ее позволить. Чтобы купить небольшой домик, ему надо как минимум лет 5 еще пахать, при этом откладывая каждую монетку. Вот только не факт, что он эти лет 5 проживет», добавила Ханджи. Я скривилась. Думать о преждевременной кончине своего бывшего мужчины, к которому, положа руку на сердце, я могла признать, у меня еще остались чувства, не хотелось. «Да подкинула ты ему задачку. Мне его даже жаль. Единственная женщина, которую он любил, ушла от него из-за незапланированного и потерянного сына. Хотя, раньше надо было думать. Не маленький же, должен знать, откуда дети берутся». Переглянувшись, мы одновременно расхохотались. «Да уж», я фыркнула. «В общем, все сложно и хреново. А еще нас всех вот-вот объявят предателями, заговорщиками и отступниками». «Горе папаша», хмыкнула Ханджи. Ее слова вернули меня к насущной проблеме. О тайнах королевской семьи они так и не узнали. Видимо, это же поняла и Ханджи, так как ее веселье резко сошло на нет. «Мы что-нибудь придумаем», обязательно, уверенно сказала она. Я уже знала, что могла сделать, что должна была сделать. Все во мне противилось этому. Вот только все эти годы разведчики защищали меня, спасали, приютили и научили выживать. Помогли научиться полезному для выживания ремеслу. Они сделали слишком много для меня, я же в ответ могла отплатить им лишь малым. Встав, я отряхнула юбку и медленно произнесла. «Я поехала к Эдгару. У меня как раз назрел к нему серьезный разговор. Ты собираешься?» Начала Ханджи, и я нервно вздрогнула. «Ты хорошо все обдумала?» «Еще не знаю. Посмотрим. Для начала есть парочка вопросов, на которые он задолжал мне правдивые ответы». «И, Ханджи», нерешительно замялась я, сжимая ее плечо. «Скажешь Риваю, что я поехала к Данхилю?» Задержав взгляд на моем лице, Ханджи нахмурилась и кивнула. Отвернувшись от нее, я направилась к конюшне. Глава 48. Я добралась до дома Эдгара к утру и, лишь спешившись, поняла, как на самом деле меня измотала прошедшая ночь. Старый дворецкий, открыв мне дверь и увидев мою перекошенную рожу, шокированно отшатнулся от меня, пропуская мою тушу в дом. «Он здесь?» — сходу спросила я, сбрасывая с плеч теплую вязаную кофту на пуговицах. Себастьян отрицательно покачал головой, и я не смогла сдержать полуоблегченного полуразочарованного вздоха. Отсутствие Эдгара давало мне небольшую отсрочку, но также и оттягивало неизбежное. «Если вернется, дай знать», — бросила я и, не дожидаясь ответа, направилась к себе. Перед тем, как соблазнять кого бы то ни было, требовалось для начала привести себя в божеский вид. С другой стороны, секс с Эдгаром все еще был под вопросом. У меня накопилось несколько вопросов, на которые я планировала стребовать ответы, и на этот раз этому гаду было не отвертеться. Душ занял не более 15 минут. Переодевшись в свежую рубашку и юбку, я пошла прямиком в столовую, на ходу велев слугам накрыть на стол. За трапезой меня и застал вернувшийся Фриц. Стоило ему пройти в помещение и остановить взгляд на мне, как его лицо моментально озарилось счастливой, яркой улыбкой. Он словно успокоился, расслабил плечи, машинально поправил немного сбившийся воротник и смахнул невидимую пылинку с сюртука. Я моментально подмечала эти непривычные для него жесты, мелочи, из которых вырисовывалась странная, расходящаяся с его портретом картинка. «Ты вернулась!» — воскликнул Эдгар, подлетая ко мне и облегченно выдыхая. Прохладная ткань перчаток приятно холодила кожу моих ладоней, которые он крепко сжал в своих. Горячие губы по очереди прижались к тыльным сторонам моих ладоней, и это был столь чувственный, столь интимный, обезоруживающий жест, что я на мгновение смешалась. Эдгар словно обнажался передо мной, раскрывал себя с той стороны, которую сам же до конца не принимал, и я поспешно отвела от него взгляд, чувствуя дикий стыд. «Я боялся, то есть, что тебя так задержало?» Запнувшись, переиначил свой вопрос он. «Вот только мне было не до милых бесед и виляний вокруг да около». Коротко, вынужденно улыбнувшись ему самыми кончиками губ, я кивком головы указала ему на противоположный стул. Нахмурившись, Эдгар протянул, было, руку, чтобы отодвинуть стул рядом со мной, но я остановила его. «Нет, садись туда, для этого разговора мне была необходима дистанция. Если наши с Ханджи догадки верны, я не могу сидеть рядом с ним. Не хочу сидеть». Счастливая улыбка медленно стерлась с губ мужчины, пока он устраивался напротив меня. Ярко сиявшие глаза потухли. Он поджал губы и выжидательно уставился на меня, предоставляя мне право вести разговор. Медленно выдохнув, я решила не ходить кругами и выпалила. «Это ты убил своего брата?» Эдгар резко дернулся, словно от удара током, и я тут же прикусила язык, мысленно прокляв себя за формулировку вопроса. Ведь он много лет винил себя в гибели Генриха. Виновато потупившись, я перефразировала: «Прости, ты причастен к смерти Антуана, к его неизлечимой болезни?» Взгляд Эдгара тут же помрачнел. В меня буквально впились холодные глаза синего цвета. Взяв пустой бокал, Эдгар налил себе бокал вина, неспешно отпил глоток и спокойно поинтересовался: «Позволь узнать, с чего такие выводы?» Он раскачивал в руке бокал с вином, иронично рассматривая меня, но я не планировала отступать, не отвела взгляд, не поежилась и не сказала ни слова, давая понять, что не собираюсь отступать и все еще жду его ответа. Не думал, что Эрвин не умеет держать язык за зубами, и уж тем более не ожидал, что ему хватит ума хвастаться такими темными делишками. Я поперхнулась воздухом. «Темными делишками? Для тебя убийство родного брата – всего лишь темная делишка!» Пораженно воскликнула я, пытаясь не думать сейчас о том, что к этой гибели причастен еще и Смит. Даже если Эрвин и участвовал в этом преступлении, не мне судить его, ведь у самой руки в крови, но Эдгар убить родного брата для меня это было слишком неприемлемо. «Не придирайся к словам», вздернул голову Эдгар и стиснул пальцы в кулак. «Этот сукин сын заслуживал только смерти. Если бы ты знала его, сама бы поддержала меня обеими руками». Я протестующе вскинулась. «Даже если бы и знала, как ты мог убить родного брата?» Перед глазами словно наяву всплыли лица Ника и малыша Джо. «Это отвратительно. Ты всю жизнь корил себя за гибель брата, в которой не был виноват, но не побрезговал убить другого, стать братоубийцей. Отвратительно!» Эдгар заскрежетал зубами. «Знаешь, что на самом деле отвратительно? Кто, по-твоему, был инициатором сокращения населения на 200 тысяч? Кто придумал отправить лишние рты за стену после падения Марии? Кто погубил всех этих людей? Это был Антуан. Он просто избавился от подданных, которых должен был защищать. Хочешь сказать, тебя эти подданные волнуют? Волнуют жалкие простолюдины, трущобные нищие? Кого ты пытаешься обмануть? Себя или меня?» Гневно выкрикнула я, вскакивая с места. «Я спас тех рабов. Я волнуюсь о подданных». Я не выдержала и рассмеялась. «Спас? Волнуешься? Хватит пиздеть. Ты просто искал способ в кратчайшие сроки завоевать любовь народа, хоть немного обелить свое имя, которое сам же и марал все эти годы грязью». Почти зарычала я. Все вставало на свои места. Пазл наконец складывался. Какая же я была дура, могла давно догадаться сама. Тебе поебать и на народ, и на рабов. Ты просто ищешь любые возможности для увеличения своей популярности, как будто готовишься. Слова застряли в горле, стоило мысли оформиться. Готовишься взойти на престол, слабо закончила я, падая обратно на стул. Эдгар внимательно рассматривал меня, словно анализируя что-то. Злость стерлась с его лица, будто ее и не было вовсе, и все происходящее мне лишь почудилось. Вернулась прежняя, хорошо знакомая мне ухмылка. «Ты можешь быть на редкость проницательна», — отозвался принц, медленно, приглушенно аплодируя мне. «Трон принадлежит мне по праву крови и рождения. Я буду лучшим монархом, чем он». Я печально покачала головой и устало прошептала: «Нет, ты будешь удобным для Эрвина королем, пообещавшим полное финансирование». Озноб прошелся по телу, спина покрылась мурашками. Я грустно выдохнула. «Это того стоило?» Эдгар промолчал, смешавшись, и впервые с начала разговора отвел взгляд. Я разочарованно нахмурилась. Неужели он ни капли не жалел о содеянном? Неужели власть стоила жизни родного брата? Даже если у них не все было гладко, они же могли попытаться решить свои разногласия, найти общий язык. Самое смешное, что это ничего не стоило. вдруг пробормотал Эдгар. Какая ирония, мы все гонялись за пустышкой. Только я собираюсь превратить ее в нечто стоящее. Его слова укололи сознание, но я была слишком уставшей, чтобы анализировать информацию. Вот только у меня остался еще один, последний вопрос. Есть еще кое-что, что я хотела бы узнать. Начала я, привлекая к себе внимание ушедшего в себя мужчины. Эдгар удивленно вскинул брови, но коротко кивнул мне, показывая, что слушает. Когда мы впервые встретились, ты сказал, что на меня тебя вывел твой дворецкий. Я даже не успела договорить, как Эдгар моментально изменился в лице. Тень легла на его лицо, а глаза раздраженно сузились. Никогда бы не подумал, что Эрвин Смит, такое трепло, процедил он, отводя взгляд и прикусывая губу. Мне не нужно было других подтверждений своим догадкам. Это сказал не Эрвин, сипло возразила я, впав в отвратительное оцепенение. Словно все эмоции отключили, или будто меня долго и упорно пинали ногами. Так долго и упорно, что я перестала что-либо чувствовать. А кто? Еще сильнее нахмурился Фриц. Я сильнее сжала губы, не собираясь отвечать на это. Внезапно обреченно выдохнув, Эдгар произнес, послушай, да, я обманул тебя, но это было одним из его условий. Он дает мне надежного человека не из армии, я обещаю, что не подвергну его жизнь смертельной опасности и держу язык за зубами. Мне нужен был кто-то, кому я могу доверять, кто не побежал бы докладывать информаторам отца и его советникам о том, что я задумал. Человек не из армии, не связанный присягой, способный пройти через все это дерьмо и не сломаться. Эрвин дал тебя. Я не могла продолжать это слушать. Все было ясно. Тот, кого я считала другом, почти братом, предал меня. Просто взял и продал за возможность устроить переворот и получить финансирование. Заручиться поддержкой будущего короля. Хотелось плюнуть на все и уйти отсюда. Вот только где-то там, в старом, скрипящем доме Ханджи с Ривоим рисковали всем, пытаясь выжать из полицейских информацию, способную помочь им постоять за свои жизни. Я встала и лишь тогда заметила, что Эдгар, оказывается, успел обогнуть стол и теперь стоял передо мной. «Роза, прошу, послушай», — быстро, взволнованно заговорил он, сжимая мои плечи. «Я сожалею, тогда я не знал тебя и могу заверить, мои чувства изменились. Я не готов жертвовать тобой или лгать тебе, кто угодно, только не ты. Только не говори, что что-то чувствуешь», — резко одернула его я, не желая и дальше слушать это. «Ты приняла меня», — жарко воскликнул он. «И ты спутал признательность с чем-то посерьезнее», — устало выдохнула я. «Пора было завязывать с этим. В конце концов, какие бы чувства он себе ни надумал, в итоге все равно все это сводилось к предложенному им сексу. Тем, кого на самом деле любит, информацию за постель не предлагают». Коротко вздохнув, я грубо схватила Эдгара за руку и потащила за собой. Он недоуменно нахмурился, но молча последовал за мной. На пути к его покоям нам встретился Себастьян, но живо убрался с нашего пути, обеспокоенно глядя нам вслед. В комнате прибиралась одна из служанок. Стоило нам зайти внутрь, как она вздрогнула, поспешила поклониться и замешкалась, не зная, продолжать ли уборку или поскорее уйти куда подальше. «Пошла вон», — рыкнула я. Мне было не до расшаркиваний с прислугой. Все самообладание уходило на то, чтобы решиться на последующее действие. Эдгар удивленно выгнул бровь. Он еще не слышал, чтобы я хамила чернорабочим. Девчушка съежилась и выпорхнула за дверь, оставляя нас наедине. Развернувшись к блондину, я толкнула его на кровать, грубо усаживая на мягкий матрас. «Что ты делаешь?» – пораженно спросил Фриц, но я промолчала, начиная расстегивать свою рубашку. Движения выходили нервными, рваными. Пуговицы выскальзывали из подрагивающих от напряжения пальцев. Плюнув на все, я просто дернула ткань, отрывая половину оставшихся пуговиц. Они со стуком рассыпались по полу, а челюсть Эдгара мягко съехала вниз. Скинув с плеч рубашку, я поежилась от холода и смущения, ловя взгляд мужчины, моментально приковавшийся к моей груди. Коротко выдохнув, я села на его колени, начиная стягивать с него сюртук, и услышала, как он шумно сглотнул. «Что ты делаешь?» — сипло повторил свой вопрос принц. Его руки машинально обхватили мою талию, притягивая меня ближе, теснее. «А на что это похоже?» — раздраженно отозвалась я, проводя языком по его шее и замирая на мочке уха. «Ты хотел переспать со мной, я согласна, но после этого ты рассказываешь мне все, что знаешь». Эдгар вздрогнул и попытался отстраниться, но я не позволила ему этого, грубо хватая за волосы и притягивая к себе для поцелуя. Мокрого, жесткого, лишенного каких бы то ни было чувств поцелуя. Секунда, и меня резко переворачивают вниз, опрокидывая на кровать. Мы меняемся ролями, и вот уже он лежит на мне, жадно покрывая мое лицо, шею, грудь поцелуями. Не было ни толики эмоций, что я ощущала с Риваем. Мы словно терзали друг друга, как двое животных, сорвавшихся с цепи. Руки Эдгара залезли под юбку, и я почувствовала мягкую ткань перчаток под своим нижним бельем. Захотелось отстраниться, избежать прикосновений, но я с трудом пересилила себя, замерев. Разорванная ткань юбки присоединилась к рубашке на полу. Спустя секунду туда же последовали остатки белья. Я машинально свела ноги и попыталась заглянуть в лицо Эдгару, но он низко опустил голову, спрятав глаза за челкой. Я видела лишь его побелевшие, сильно прокушенные губы. Он расстегнул ширинку и крепко сжал мое запястье, вынуждая прикоснуться к его возбужденному органу. Я прикрыла глаза, задеревеневшими пальцами оглаживая его, словно делала это впервые, словно никогда прежде не касалась мужчины. Я уже жалела о том, что решила пойти на все это. Перед внутренним взором стоял Ривай, в голове раз за разом прокручивались его слова о том, насколько он уверен во мне, уверен в том, что я так низко не паду. Всхлип сорвался с губ прежде, чем я успела сдержать его. Мою руку грубо оттолкнули, и я приготовилась к тому, что будет дальше, еще сильнее зажмуриваясь и кусая губы. Вот только ничего не последовало. Внезапно скатившись с меня, Эдгар сел на край кровати, обхватывая руками голову. Я быстро поджала под себя ноги, недоуменно взирая на сгорбившуюся спину мужчины. Слова застряли в горле. Что случилось? Почему он остановился? Я потянулась к нему, дотрагиваясь до его плеча, но он скинул мою руку, швыряя в меня одеяло. Закутавшись в тонкую ткань, я тихо спросила, почему, и услышала тихий, хриплый смех в ответ. Молниеносно развернувшись ко мне, Эдгар взбешенно рыкнул. Я думал, ты поняла, что это был лишь предлог. Я даже помыслить не мог, что ты, черт возьми. Эдгар вскочил, нервным шагом прохаживаясь по комнате. Я думала, ты хотел меня, отрешенно проговорила я, силясь осознать произошедшее. Резко остановившись на полушаге, Эдгар прошипел. Я хотел, но не так, Роза. Почти с отчаянием выкрикнул он. Не так, только не с тобой, не скупой блядский трах за информацию, на которую лично тебе поебать, не за тайны, которые жаждет узнать Эрвин Смит, а как ты хотел, в панике воскликнула я, не зная, куда себя деть от охватившего меня чувства стыда. Ханджи с Риваем ждут ответов, время утекает сквозь пальцы, а этот кретин заявляет, что обычный секс его не удовлетворяет. Чего тебе надо? Хочешь сеанс садомаза? Мне сыграть вашу рабыню, а мой господин, или самой взять на себя роль твоей хозяйки? Чего ты еще хочешь? Я хотел по любви, гневно выпалил Фриц, приближаясь ко мне и хватая меня за плечи. Впервые в жизни я хотел спать с кем-то по любви, необреченное бревно, мечтающее о том, чтобы это поскорее закончилось. Я хотел заняться с тобой любовью, как с любимой женщиной, а не взять тебя, как потаскуху из борделя, которая ждет, когда клиент кончит, чтобы получить награду. Я потеряла дар речи, пораженно уставившись на него. О какой любви идет речь? Он не мог полюбить меня. Хотелось возразить, сказать хоть что-нибудь, но слова застряли в горле, отказываясь покидать распахнутый рот. Эдгар устало рухнул на кровать рядом со мной, не глядя на меня. На его лице застыла маска холода, боли и разочарования. «Я тебе так противен, все еще любишь своего капрала», зло выплюнул он, но я не успела ответить. Подняв руку, Эдгар прервал мои не начавшиеся оправдания и потер лицо ладонями, вымученно улыбаясь. «Не надо, не хочу слышать ложь, не от тебя. Ты никогда не щадила мои чувства, всегда говорила то, что думала. Не лги сейчас». Я медленно вздохнула, сползая с кровати и продолжая придерживать рукой одеяло, обернутое вокруг моего обнаженного тела. «Мне жаль», — коротко выдохнула я самое искреннее, на что была способна в данный момент и начала собирать свою одежду, разбросанную по полу. Разорванная юбка не подлежала восстановлению, пришлось ограничиться полузастегнутой рубашкой и трусами. Эдгар махнул рукой в сторону своего шкафа, пробормотав: «Можешь взять любые брюки, подвернешь штанины и закрепишь ремнем». Последовав его совету, я быстро достала первые попавшиеся штаны и поспешила натянуть их, крепко фиксируя ремнем на талии и подворачивая слишком длинные штанины. Закончив одеваться, Я уже собралась покинуть комнату Фрица, изо всех сил стараясь избегать взгляда на него, но меня остановили его тихие, еле слышные слова. «Наш род – жалкая подделка». Резко развернувшись к нему, я быстро переспросила, что, мне не верилось, что он решил поведать мне правду сейчас, после всего, что произошло, после того, как я так больно ранила его чувства. «Что слышала?» – отозвался Эдгар, поднимая на меня тяжелый взгляд синих глаз. Его волосы были в беспорядке, а на лицо легла тень. Скорбные морщинки собрались в уголках его искривленных усмешкой губ. «Мы – жалкая подделка, прикрытие для рода истинных королей, пешки в красивой обертке, призванные служить истинным королям. Отец рассказал мне, наша роль всегда заключалась лишь в том, чтобы махать рукой народу на мероприятиях и безропотно сидеть на троне, не имея права голоса ни на что. Мы, рабы рода Райс, настоящих монархов этих стен». Я поперхнулась воздухом, не в силах переварить информацию. Род Райс – истинные короли-аристократы, о которых несколько раз упоминали Ханджи с Эрвином, черт побери, если я выдам это Эрвину, он захлебнется от восторга, и разведчики будут спасены. Ведь, о, боже, настоящее имя той мелкой блондинки, Хистория Райс, незаконнорожденная дочь теневого короля. «Вижу, ты в восторге», — кисло пробормотал Эдгар, и я тут же попыталась стереть с лица выражение незамутненного счастья. «Надо же, я тут рассказываю о том, как моя жизнь в одночасье разрушилась признанием старого бесполезного хрыча, а ты готова прыгать до потолка», — криво усмехнулся он. И мне стало стыдно. Каково это, узнать, что цель всей твоей жизни, власть, которую ты так жаждал, лишь бесполезная пустышка. Ох, боже, вижу, до тебя начинает доходить. Я погубил родного брата за то, что никогда не было моим. У меня оставалась единственная надежда на то, что Эрвин Смит никогда не узнает этого. Если он продолжал бы поддерживать меня, я бы финансировал разведку до конца дней своих, обрел бы надежного союзника и защитника. Я искал любые способы добиться любви народа, чтобы заставить их признать и принять мою власть. Я рассчитывал на то, что смогу сделать нереальную власть реальной, смогу заявить о себе, сбросить позолоченную шкурку, выйти из-под контроля и влияния всех этих свиней и стать истинным королем. Узнав об этом, Эрвин, вне сомнений, быстро переиграет все свои планы и выбросит меня, как использованный мусор. Мне стало не по себе, ведь, раскрывая эту информацию, я практически собственноручно подписывал Эдгару смертный приговор. Совершая переворот, никто никогда не оставляет в живых представителей старой власти. Свергнув Фрицев и Рейса, Эрвин, вне сомнений, предпочтет видеть на троне бывшую разведчицу, молодую девчонку, на которую сможет иметь куда больше влияния, чем на взбалмошного Эдгара, который всегда был и остается себе на уме. «Черт возьми, во что я ввязалась? Почему ты рассказал мне?» Еле слышно выдохнула я, борясь с чувствами, охватившими меня. Подойдя к мужчине, я вцепилась в его воротник и резко встряхнула его. «Зачем ты возложил на меня эту ответственность? Но ты же так хотела узнать это, что даже согласилась лечь под меня», — слабо улыбнулся блондин, тепло смотря на меня. «Я осознаю, чем мне это грозит, и продолжу бороться. Но я знаю одно, ты бы никогда не попыталась узнать это таким способом лишь из-за просьбы Смита. Если тебе так сильно потребовалась эта правда, значит, у тебя были более веские причины желать ее. И если это поможет тебе, я готов принять свою участь и бороться. Ведь это, меньшее, чем я способен отплатить тебе за твою доброту». Ком застрял в горле. «Ведь я не сделала ничего, разве все это дерьмо можно назвать добротой?» Сморгнув выступившие слезы, я наклонилась и мягко, нежно поцеловала Эдгара в щеку. Он грустно усмехнулся, озорно подмигивая мне. «Поклянись, что выживешь. Несмотря ни на что, обязательно выживешь», — потребовала я тоном, не терпящим возражений. «Иначе я сама тебя прибью, тупой придурок». Эдгар залился счастливым смехом. Уже выходя из комнаты, я услышала, как он тихо-тихо прошептал мне в спину: «Выживу». Попрощавшись с вышедшим проводить меня дворецким, я попросила его присмотреть за принцем и попытаться предотвратить глупости, которые тот мог выкинуть в порыве эмоций. С него сталось бы броситься в омут головой, решив, что теперь уже терять нечего. Себастьян обеспокоенно оглядел меня с ног до головы, остановив застекленевший взгляд на брюках Эдгара, но не решился ничего уточнять. Судя по всему, он пребывал в таком шоке, что даже забыл открыть мне дверь. Пожав плечами, я распахнула дверь сама, сталкиваясь на пороге с той, кого ожидала увидеть здесь в последнюю очередь. Я с размаху налетела на Траут, блондинку-полицейскую, с которой познакомилась в трактире пару недель назад. «Ты!» — одновременно воскликнули мы, удивленно глядя друг на друга. «Что ты здесь делаешь?» — с любопытством спросила она, проходя внутрь и впиваясь в меня острым взглядом. Я только открыла рот, чтобы ответить, как была буквально оглушена громкой бранью, раздавшейся за спиной Траут. Переведя взгляд на вошедшего следом за ней мужчину, я глухо простонала, не в силах выдавить из себя что-то более вразумительное. Ведь за Кравин стоял капитан Аккерман, взбешенно взирая на меня. «Ах ты, маленькая сучка, какого хуя ты тут забыла? Я искал тебя в разведотряде, подсылал своих людей, поперся в эту сраную деревню из листовок, а ты спокойно разгуливаешь по дому этого куска дерьма». Сердито оскалился Кенни, и я поняла, что сейчас мне будет полный. Не сдержавшись, я счастливо улыбнулась, готовая броситься на шею к возмущенному мужчине. «Посмотрите на нее, она еще и улыбается». Вконец охренела. Глава 49. «Кенни!» — закричала я, бросаясь на шею недовольно оскалившемуся мужчине. Голову прошила острая боль, но я была слишком взволнована неожиданной встречей, чтобы отвлекаться на это. «Подожди-ка, так это тебя он искал все это время?» — воскликнула Траут, во все глаза разглядывая меня. «Не нужно было быть экстрасенсом, чтобы прочувствовать всю степень ее удивления. Самому Аккерману было не до объяснений. Он пытался отодрать меня от себя, схватив за шкирку и плечо, но я вцепилась в него, как клещ, боясь, что он мне лишь видится и сейчас просто пропадет, будто его и не было. «Да цепись ты!» — рыкнул он, наконец, разжимая мои руки и отталкивая меня от себя. «Припадочная! Какого хуя ты тут делаешь?» Головная боль усилилась. Не выдержав, я крепко зажмурилась и застонала, изо всех сил сдерживая неожиданный прилив тошноты. Хотелось умереть или отключиться, лишь бы перестать испытывать эту боль. Послышались торопливые шаги. «Роза!» — крикнул Эдгар, и я услышала нотки паники в его дрожащем голосе. «Отпусти ее, быстро! Ты, чертов варвар!» «Роза, не Скарлетт!» — удивленно переспросила Траут. Я открыла рот, чтобы ответить, но потеряла сознание. Мозг прошило болью, словно его прижгли раскаленным прутом, а черепную коробку вскрывали плохо работающей дрелью. Блаженная тьма обволокла сознание, проталкивая в него вереницу давным-давно забытых воспоминаний. Каждый раз, как я теряла сознание, мои пробуждения были просто отвратительны. Так произошло и в этот раз. Я проснулась и была вынуждена резко, одним рывком принять сидячее положение после того, как на меня вылили как минимум ведро воды. Откашлившись, я затравленно огляделась, уже страшась того, что увижу, но все было довольно-таки мирно. Ну, если можно назвать мирным капитана Аккермана, стоящего надо мной с просто зверски перекошенной рожей и при этом держащего над моей головой огромный кувшин из-под воды. За его спиной маячила его очаровательная подчиненная, хмуро разглядывающая мое охреневшее лицо.